Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня у нас в гостях, вернее, в гостях у клуба «Мир Белсвет» и Народного славянского радио находится Минлибаев Гусман Валиевич. Точно. Здравия вам! Здравствуйте! Здравия! Известен он нам всем как человек, который сажает лес. Гусман Валиевич, расскажите, откуда вот именно такая фраза «человек, который сажает лес»? Откуда это началось? Я когда писал дипломную работу, заканчивая Казанский авиационный институт, писал ее в Алма-Ате, пришел в магазин «Наука», там есть раздел «Лес», и вот с 1973 года почему-то начал покупать книги по лесу. Значит, у меня к тому времени было военное образование, плюс вот инженер по системному анализу Казанский авиационный институт. Вот не знаю, что-то щелкнуло в голове, и я начал интересоваться лесом, хотя был страшно далек от этого. Ну, интересовался, книжки покупал. Книг тогда было много, они были интересные. А потом был Чернобыль, 86-й год. Он тоже в лесу находился. На этой радиолокационной антенне, она большая была, высокая, длинная, больше 4,5 километра длиной практически, там находилась масса гнезд соколов-ястребов. Значит, я собрал литературу по ястребам-соколам, как их можно приручить. И думаю, когда будет какая-то регламентная работа, я залезу и одного-двух птенцов возьму. Ну вот, 26 числа была авария в апреле, и начались скитаний по госпиталям. Мне уже в конце апреля поставили диагноз острая лучевая болезнь в Николаевском гарнизонном госпитале. Потом я поехал в Казань, и уже в Казани капитально лег на 3 года. И врачи мне такой диагноз поставили еще. Радиоактивный ожог легких и пищевода. То есть дышать было очень тяжело. И мне говорили, что тебе придется жить уже на свежем воздухе вне города. И вот я в госпиталях 3 года практически провел в госпиталях, и из госпиталя вышел со 2-й группы инвалидностью. А пока в госпиталях лежал, были кратковременные выезды на лечение за рубеж. И в Германию, и в Китай. И вот где Германия, где Китай, тоже врачи говорили, что мне уже в городе жить будет нельзя. Пока вот 3 года лежал в госпиталях, закончил заочно-финансово-экономический институт, потому что по прежним специальностям работать было уже невозможно. И это столько времени вы в госпиталях провели, что даже успели еще и образование получить? Да. Ну, скучно в госпитале лежать, понимаете? А заочное образование как раз 3 года. И вот я закончил финансово-экономический институт. Получил, значит, образование экономиста. Когда из госпиталя вышел, значит, пошел на ВТЭК, мне дали 2-ю группу инвалидности, пришел домой. Мама говорит, ну все, завтра тебя по такой-то статье уволят, со 2-й группы работать нельзя. Я быстренько расспросил, я тогда ГЗОТ не очень-то хорошо знал, то, что касается инвалидности. Ломанулся, у нас есть перекресток улицы Декабриста, Восстание, там всегда цветы продавали бабушке. Взял большой букет цветов, забежал в магазин, взял бутылку шампанского и в ВТЭК. Чуть ли не на колени упал перед этими бабушками. Говорю, сделайте так, чтобы я мог работать. А у меня было написано, 2-я группа инвалидов нетрудоспособен, точка. Они после точки поставили запятую и написали, может исполнять должностные обязанности на полставки. То есть вот я понял, что надо работать. Но и ведь некоторые, наоборот, стремятся, что раз получил инвалидность, значит, ну, и работать не нужно, значит, государство будет обеспечивать. Да. Вот есть такое понятие, оно, может быть, очень жестко звучит, оно называется «бытовые идиоты». Примерно 90% населения являются бытовыми идиотами. Это ничего в этом зазора нет, это факт. Не все могут быть лидерами. Вот 10% – это лидеры в той или иной мере. Вот я просто, видимо, не отношусь к бытовым идиотам, понимаете, которые хотят не работать. Вот. И Значит, и как раз это был 89-й год, 90-й год уже, скажем так, закон появился о земле, закон появился о фермерстве, закон о частной собственности появился. А так как я знал, что мне работать нельзя, значит, в городе, я пошел работать в Агропром. Отработал больше года главным экономистом совхоза. А так как в сельском хозяйстве я был, скажем так, далек от сельского хозяйства, пришлось закончить Кубанскую сельхозакадемию. Но мне что понравилось? Век живи, век учись, да. Почему Кубанскую выбрал, хотя в Татарстане тоже есть сельхозинститут? Понимаете, он очень слабый. У нас в Казани его называют кузница партийных кадров. Все председатели обкомов, чиновники, все были выпускники Казанского сельхозвуза. Хотя он, скажем так, один из самых слабейших вузов, наверное, в Татарстане. У нас считается весовыми. Это Казанский университет, Казанский медицинский, Казанский авиационный, где я закончил, и Казанский финансово-экономический. Вот сейчас все эти четыре вуза объединены в Поволжский федеральный университет. Все нормально. И несколько было сильных приступов у меня. Вот зимой были приступы, тяжелый рабочий день был, все-таки деятельность новая, с людьми приходилось работать. Запустение в экономике очень сильное. Один раз кировец шел впереди и на буксире с собой тащил буханку. У нас была больница в селе Карнаухово. Он дотащил меня до Рыбной Слободы районного центра, там меня откачали. А второй раз метель такая сильная была, дорога через овраги проходит. Но овраг замело, даже кировец дорогу пробить не мог. И вот главный врач, мы до сих пор с ним дружим, Усман, все, давай, уходи. У тебя есть инвалидность, все, уходи. Значит, я тебя к работе просто не допущу. Ты просто вот, хорошо мы тебя смогли откачать. А я, кстати, из больницы выписался с весом 56 килограммов. 28 литров крови переливания делали. А самое интересное, я же после школы смог поступить в авиационное летное училище. То есть у меня здоровье было 5 баллов. Это не то, что сейчас очкарик в военное училище принимает, понимаете, полубольных людей. Ну, то есть у меня здоровье-то было генетически, от родителей досталось крепкое здоровье. Я когда в армию пришел, я мог подтянуться 42 раза. На каждой руке по 2 раза мог подтянуться. Понимаете? Это без всякой спортшколы, без всего. Просто вот природные данные были. Ну и плюс свой дом был. Там порядка 15 соток земли был. Поливать туда-сюда все. И вот когда я лежал в госпиталях, и когда вот болел уже после госпиталей, работая в Агропроме, главным экономистом совхоза, значит, я вспоминал то, что мне говорили врачи и в Китае, где я лечился, Институт народной медицины в Харбине, и врачи в Баварии, Доппельхерц. Вот мы же знаем, такая фирма есть, Доппельхерц, лекарства выпускают. Я специально там проработал наемным батраком, нанимался работать. Но там не совсем батрак, практикант. У практиканта есть преимущество, но есть минус, он меньше зарабатывает, чем батрак. Но есть преимущество, например, если хозяин едет покупать коров, например, в Бельгию, а практикант имеет право сказать: «Я с тобой хочу поехать». И хозяин его обязан забрать и туда-сюда съесть. Например, хозяин сдает молоко. «Я хочу поехать посмотреть, как ты молоко сдаешь или как ты зерно сдаешь». И вот я там тоже так вот отработал и посмотрел, как все это делается с лекарственными травами, как в Китае с лекарственными травами делается. И поэтому уж я вот на сельское хозяйство глаз положил. И вот когда мне пришлось уволиться уже с должности главного экономиста совхоза, я там программу «Селекс» вел, есть такая программа. Вот, например, были доярки, у доярки группы коров были. И вот она была передовиком. А я собрал всю информацию по коровам, по быкам, и выяснилось, что для ее группы коров это норма, а не рекорд. А другая доярка из кожи лезет, она план не может выполнить. Тоже посмотрел родословные все до третьего колена, как говорится. Оказалось, что у них просто коровы не могут этот план дать. Нужно план для этой доярки снизить. То есть вот такой несуразицы очень много в сельском хозяйстве оказалось. А когда уж началось фермерство, плюс я уже был, как говорится, уволенный по статье по инвалидности, не имел права работать, Я стал одним из самых первых фермеров России, ну и Татарстан, естественно, Татарстан и Россия. Вошел в члены Совета фермеров АКОР, членов фермеров России тоже. Видимо, образование помогало, но больше всего, конечно, помогло образование авиационного института. Инженер по системному анализу. Главный вопрос для инженера по системному анализу, для системоаналитика, что будет, если? Если ты так сделаешь, какой будет результат? Если ты так сделаешь, какой будет результат? Вот это вот очень правильная вещь. Сейчас я вот сталкиваюсь на своих семинарах с молодняком, которые выпускники ЕГЭ были, выпускники нынешних вузов. Их научили только вспоминать. А вот что-то творческое сделать, я практически этого не вижу. Ладно, есть одаренные дети генетически, скажем так, не из бытовых идиотов, да? А вот у нас все-таки даже бытовых идиотов учили думать в вузах. И это вот какие-то навыки закрепились на базе условного рефлекса. Сейчас вот ведь молодняк совсем мечтает. У меня такое впечатление, что просто сама жизнь вас готовила к таким испытаниям. Ну, может быть, да. Бабушка, когда был маленький, говорила, вот тебе, ну, у нас одна татарская школа была только лишь в Казани, тебе нужно идти туда, ты можешь быть муллой, ты можешь учить людей, ты очень хорошо думаешь. Бабушка тогда, ну, я кто внимание на это обращал? Вот. И было еще такое тестирование в военном училище. Значит, мы проходили тесты психологические, и, значит, тесты эти делили офицеров на три группы. То есть офицеры, которые хороши в нападении, офицеры, которые хороши в прикрывают отступление, то есть мины, ловушки, то есть вот такое. Вот я попал в эту третью группу. То есть я прикрываю хорошо, как говорится, отступление. Ну и середняки, так вот, просто исполнители. То есть вот что такое офицер хороший в отступлении? Он умеет выворачиваться. Какая ситуация создается, и нужно найти оптимальный выход из этой ситуации. Вот, то есть вот это навык, он как-то, видим, психологически как-то закреплен. Способность выживать. Способность выживать, да, в любой ситуации найти выход, оптимальный выход. И опять это соприкасается с правилами системы аналитика, что будет, если. Но так все-таки как получилось, что выжил-то? Потому что вот вы рассказываете, я понимаю, что ну просто-напросто нужно было сразу лечь, руки сложить и все, несите меня. А такое было у большинства ребят, которые в госпиталях лежали. Вот я, например, в отделении сосудистой хирургии отлежал 9 месяцев, как один день. Вопрос стоял об ампутации правой ступни. Вот раз, синяк, потом он багровеет, синеет, открывается язвочка, и она называет долго месяца. Это у меня, который и физкультурой занимался, у меня, который мог проплыть, будучи школьником еще, больше 1 километра мог проплыть. То есть у меня была выносливость. Я когда выступал за роту в училище, я единственный из роты, кто выступал на 50 километров бегал. Я на короткие дистанции не могу быстро бегать. А вот на дальней дистанции, вот, пожалуйста. То есть выносливость какая-то есть такая. Это опять-таки умение выживать вот длинные дистанции. И вот когда все вот это вот после Чернобыля, после сельхозинститута, вот три года лежал, а рядом я уже заочно учился в финансово-экономическом институте, когда в больнице лежал. И помните, я вам говорил, что книги были да, у меня, да. По лесу я начал собирать. Вот в 1,5 километров от республиканской клинической больницы есть вот сельхозинститут наш казанский, и там есть библиотека. И когда я был более-менее в нормальном состоянии, я у врачей отпрашивался, чтобы меня отпускали. Я говорю, я пошел в библиотеку почитать туда-сюда все. Потом библиотекарь, когда узнали, что я лежу в больнице, стали разрешать мне книжки с собой в больницу забирать. И вот я начал знакомиться вот почему-то с агролесоводством. У нас это понятие только-только сейчас на язык попадает вот депутатам, людям, которые начинают думать об своем будущем. Эти книжки, даже некоторые книжки ни разу никто не смотрел, а книжки 20 лет в библиотеке. Даже страницы некоторые неразрезанные были. И когда я вот выписывался после 3 лет, я пришел в эту библиотеку, сказал, вы можете списать старые книги, которым по 20 лет? Можем списать. Они даже не открыты, эти книжки были. Я вот по фермерству, по агролесоводству собрал хорошую библиотеку. Так, во-первых, изучил это дело. После этого вот год, больше года отработал в сельском хозяйстве. А тогда требование было к фермерам. Он должен был иметь сельхозобразование. Вот у меня Кубанская сельхозакадемия. Вот у меня практическая работа главным экономистом. И я, по крайней мере, разбираюсь уже в сельском хозяйстве. По крайней мере, в экономике я разобрался. Вот. И вот стал фермером. И вот у меня была... А я уже начал понимать, что законом не запрещено фермеру заниматься лесом. Просто это не практикуется. У нас все земли сельхозназначения разбиты на группы. Первая группа – это то, что мы называем сельхозземлями. Это пашни, пастбища, сенокосы, заброшенные сады, залежь заброшенной пашни. Но есть еще группа, которая называется земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, болотами, ну и оврагами, то есть нарушенные земли. Я понял, что значит не запрещено прямо. Вот слова «частный лес» нет в законодательстве. Но в законодательстве, в лесном кодексе, есть такое слово «ценный лес». Вот все орехоплодные насаждения являются ценным лесом. То есть вот нежданно-негаданно, не обладает правовым статусом частный лес, оказывается, можно лес посадить, если ты посадишь орехоплодные насаждения. Но в Казани они не растут. И вот... И выход какой? И выход я нашел. Я стал везде ездить, собирать орехи. Значит, селекцию я уже понимал, что такое селекция. Генетика, что такое, я понимал. Отклонение, мутации, что такое, понимал. Я стал сотнями, тысячами закупать семена. Свои собственные. На свои деньги, да. А в регионах, где, например, растет самое северное место, где растет грецкий орех. Скандинавия оказалась, Норвегии. Там растут орехи грецкие. Значит, связи были тяжелые, но познакомился с дальнобойщиками, которые возят продукцию, которая изготавливается в Казани, скажем так, авиационные двигатели. Тогда еще восточный лагерь существовал, он еще не рассыпался, еще не было 92-го года, 91-го года. И вот познакомился, они уезжали, значит, Шаланда, там стоит этот движок, вот авиационный, брезентом закрытый. Я пацанам говорил, значит, так, вот за коробку из-под телевизора вот столько-то денег даю. Значит, подъезжаешь, трусишь, но у меня же на таможне отнимут, а ты, говорю, в коробке не вези, ты в кузов брось, пусть они там валяются, вот шлоты пальцы. Вот под деревом стояло, сыпалось. Таможенники, говорю, они внимания не обратят. Не буду говорить. Ну, вы сейчас все секреты раскроете. Да, сейчас секретов нет, сейчас закупать можно уже все свободно, нет уже таких проблем. И вот, например, гинка белоба, мы знаем, гинка и валар. Например, студенты в Америке за 2-3 недели до экзаменов начинают принимать гинка белоба, и память улучшается на 200-300%. Открываются капилляры в сосудах головного мозга, и они обеспечат кислородом, когда ты книжку читаешь. Вот. Потом вторая проблема для горожан – это гипоксия. Мало того, что у нас всякой дряни в городе полно, у нас еще из-за неправильной диеты, вот у нас есть трахея, бронхи, трахеолы, альвеолы – это маленькие шарики в легких. Так вот, практически чуть-чуть больше половины этих шариков только лишь открыто. А шарики, кислород в эти шарики попадает, кровеносная система, и этот кислород попадает в эти капиллярчики, достается человеку, а углекислый газ выделяется. Если эти шарики сморщенные и капилляры не открыты, человеку не будет достаточно кислорода в городе. Вот тебе слабое здоровье. Усман Валерьевич, это вам все пришлось узнать, самому, чтобы себя самому, поправить, да? Самому, потому свое что здоровье у меня радиоактивный ожог легких был, то есть у меня уже часть легких не работала после Чернобыля. Вот, часть легких не работала, поэтому для меня это был вопрос обязательный. Я поэтому вот начинал как инженер по системному анализу. С чего начинать? С головы, чтобы она соображала, и с легких, чтобы голова опять-таки хорошо соображала. Все понятно. Собрали сведения, как себе помочь. Как себе помочь? Спасет. А место-то где под лес нашли? Разобрался, как себе помочь. Но вот как себе помочь оказалось очень хитро. Значит, я выяснил, что на Руси у славян древних, это уже ближе к вашей теме, было правило. Например, сын отделялся от отца, женился. Отец говорил, вот туда 2 дня пути, найди холм, чтобы там родник тек. И, значит, на холме выруби деревья, поставь сруб, дай начало своей деревне. Вот, водой будешь обеспечен, значит, очисти поле для себя сделай. И, значит, начинай там работать, сеять. И вот сжигался этот лес, деревья брались на срубы. Мы это все знаем по учебникам, кто не ЕГЭ, а до ЕГЭ учился. Ну, вторая половина есть у этой присказки. Вот это, на этом поле крестьянин, славянин работал 6-8 лет всего лишь. Потом это поле забрасывалось на 40-60 лет. Потому что есть порядка 16 микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма, роста и нормального функционирования. И, например, бор, микроэлемент, он находится на глубине 3-4 метра в основном, геологически. А зерновые, у них корневая система не глубокая, только лишь наверху находится. Поэтому, когда дерево растет, он изымает бор из глубины. Через листья, через опад, через листву насыщается верхняя часть почвы, поэтому и хлеб получался высококачественным. Вот если старые рукописи, летописи почитать, рассказы, вот в тюрьме сидели на хлебе и воде годами, а попробуй на нашем хлебе посидеть. Да, это получается, что почва должна постоянно меняться на одной и той же почве. Почва в России вся, в СССР, оказалась выпахана. Официально об этом было заявлено в научной среде, обоснованно доказано, в 1936 году в США, знаменитый сенатский документ. У нас это официально было изречено кучей специалистов. Если мы возьмем формат А4, вот первый титульный лист – это подписи ученых, руководителей медицинских, научных учреждений, институт питания, институт лекарственных трав, все-все-все. Вот они написали, что почвы в России, в СССР настолько выпаханы, что при питании полученных с этих полей даже лечение малоэффективное. И там четко эти врачи указывают, что вал заболеваний не от того, что инфекция распространяется, а от того, что нет этих микроэлементов, а эти микроэлементы являются составными частями нашего генов, нашего ДНК, РНК. Поэтому такое больное поколение растет. И как это восстановить? А это можно восстановить, лишь сделав так, чтобы растения могли получить эти микроэлементы. Каким образом? Каким образом? Значит, в Советском Союзе эта тематика начала разрабатываться до развала Советского Союза. В Татарстане первым, наверное, в СССР, в городе Урусу, это граница с Башкирией, был построен завод по производству микроэлементов хелатной формы. Что такое хелатная форма? Вот, например, атом ванадия. Есть 8 микроэлементов, которые влияют на продолжительность жизни. А такими регионами в СССР была Абхазия и Молдова. Поэтому все дачи Сталина были именно там, об этом не знали. Ну вот, понимаете, вот годами понятие выработалось, что здесь очень полезная еда, люди долго живут. И в Молдове, это сейчас называется провинция Пуркару, вот Рошу де Пуркару, Негру де Пуркару, вина, которые закупались военно-морским флотом СССР и давали подводникам. Эти вина до сих пор закупает королева Великобритании Елизавета, и оттуда идут на экспорт яблоки, потому что в почве есть эти микроэлементы. Значит, потом Союз развалился, а в Советском Союзе специализация по этим микроэлементам в хелатной форме была на Украине. Ну, Украина развалилась быстрее, все грохнулось, чем в России. Все это. Но в 2004 году, в 2012 году появилась контора в Петербурге, которая стала делать эти растворы в хелатной форме. Я эти микроэлементы закупал как соли кислот. Вот кто-то едет знакомый за рубеж, я просил молибден сернокислый привезти. Там медь еще какую-то соль. То есть и удобрения для своих саженцев. Для своих деревьев, да. Но это очень, очень медленно шло восстановление почвенного плодородия. А вот с 2012 года Питер начал все это производить в хелатной форме растворы. Ты добавляешь 1 граммульчику на литр воды или сколько там, упаковочку на 10 литров воды, опрыскиваешь растения. Это все попадает в листья. Угу. Я специально закупил опрыскиватель, который делает капельки меньше 50 микрон. А на листьях есть устьица, через которую оно дышит, пар выделяет, влагу всасывает, кислород, углекислый газ. Они тоже 50 микрон. В листья попадает, попадает в растения, попадает в плоды. И ты эти плоды, например, уже кушаешь. Вот благодаря этому первый свой анализ я сделал в 1991 году. Тогда была такая фирма в Москве, ICDI Voca. Она собирала вопросы от фермеров, на которые ответы не могла дать сельхознаука в России. Ну, например, вот нет уже такой информации, как выращивать гранаты в Татарстане. Как выращивать гинкобелобы, как грецкий орех выращивать. А я начал этим делом заниматься. Например, из 3000 семян гинкобелоба, а тогда еще не было такого потепления климата, как сейчас в 90-е годы, тогда среднегодовая температура в Татарстане была меньше плюс 2 градусов, это сейчас плюс 3. А тогда снега были, сугробы, значит, морозы были под 35 градусов. Сейчас я уже забыл, что это такое. Вот. А молодняк вообще этого не помнит. Мы неделями в школу не ходили, морозы были. Ну да. Было такое. Было такое. Вот. Поэтому яблоки, например, у меня не замерзают до минус 12, минус 15 градусов. Благодаря удобрению. Это не удобрение, это микроэлементы, которые отсутствуют в почве. Ну, их можно отчасти удобрениями назвать, но это микроэлементы, отсутствующие в почве. И вот мне прислали ответ из США. Взяли образцы почв, прислали ответ, сказали: Гусман Валерьевич, на этих почвах даже продукты питания выращивать нельзя, ибо они там ничего не содержат. Потому что американцы об этом знали с 1936 года. Сенатский документ был. А сенатский документ – это официально. Это как наш нормативный акт, который принимает Госдума практически. Ну, грубо говоря, ну, федеральным законом это не назовешь. Но вот такого очень высокого уровня. Поэтому там такие фирмы появились, как Гербалайф и все прочее, которые давали человеку. Вот мы говорим, что американцы живут как свиньи. Толстые, очень толстые. А вы посмотрите на продолжительность жизни. Мне наплевать на диаметр талии женщины или мужика. Я просто смотрю, какова продолжительность жизни. Она выше, чем у нас. То есть там люди здоровее. Либо медицина лучше, либо хавчик лучше. Я стал собирать информацию по микроэлементам. И выяснил, что, например, селена – там достаточно не только для растений, но и для человека. Например, есть такое два понятия. Это значит, уровень микроэлементов в почве, который необходим для полноценного развития растения. А мы же кушаем плоды этого растения, понимаете? Семена, зерно, яблоки, там туда-сюда, арбузы. Значит, в растениях должно быть его чуть-чуть побольше. Так я понял, сколько должно быть микроэлементов у себя в почве, понимаете? Сколько я должен на листья внести? Вот мы человеку в больницу что несем? Фрукты ведь в основном. Фрукты. А вот микроэлементов меньше всего во фруктах, но больше всего в овощах. Что такое овощ? Вот репа, вот ботва у репы. И микроэлементы распределены в ботве и в корнеплоде. А что такое дерево? Мандарин, допустим, яблони. Это корневая система, микроэлементы там находятся. Но мы же корни не грызем. Ствол, ветки, листья, мы тоже это не едим. И вот в плоде остается на порядок меньше, на порядок, а то и на два порядка, чем в овощах. Вот даже вот эти вещи. Итак, я вышел на такую вещь, что я должен быть фермером, если я хочу выжить. А я 26 февраля, у нас как годовщина чернобыльца, мы все вместе собираемся. Сейчас у меня жена сказала, я больше на эти годовщины ходить не буду. Ты всех лучше выглядишь. На меня женщины косо смотрят. Может быть, ты левый чернобыльц. А я там первые 2 суток провел в зоне отчуждения, пока нас не эвакуировали. Потом еще через месяц меня вернули, как я в госпитале месяц отлежал. Вернули оттуда вывозить документацию, ну и имущество, оборудование, понимаете? Вот. Ну так, может быть, это и ей комплимент, потому что супруга тоже очень много значит. Супруга много значит, но супруга меня поддерживала. Вот сейчас она говорит: ну ладно, не пьет, не курит, ладно, пусть возится. Вот. Пусть вот для меня вот. Это важное. И все это изучили, поняли, что спасетесь этим. А место-то под лес тоже же нужно. Где его там вот взять? Вот место под лес. Значит, я начинал с питомника, это участок 4,5 сотки, который родительский участок, который рядом с Казанью. По субботам, воскресеньям отпускали из больницы, я уже начинал возиться там. Я здесь в Москве отлежал в рентгенорадиологическом институте в 86-м или 87-м году. Вот, там мне сказали, будешь терять зубы, не выбрасывай, присылай сюда. Я вот со своей зубы присылаю. И как-то сжигают и смотрят, какой уровень радиации во мне остался. Понимаете? Я как-то на учете состою, потому что у меня уникально получилось. Во-первых, в зоне отчуждения проработал 2 дня. Первые 2 дня. И потом еще был возвращен, и опять в эти дни выбросы были. У меня официальные документы есть на все это дело. То есть у меня 2 статуса. И эвакуированный, и участник. Одновременно получается. Это войсковая часть у нас была, военный городок Чернобыль-2. Вот оттуда мы были эвакуированы. И вот я начал работать в питомничке. Туда сотнями, тысячами сажал семена и оставлял все вопрос, это дело. Где брали семена, откуда, или саженцы же закупались? Есть такое понятие «делектус». Семена. Это правило, по которому ботанические сады бесплатно обмениваются друг с другом. До 1949 года Советскому Союзу всем ботаническим садам было запрещено сотрудничать каким-то образом с ботаническими садами Капмира. А тут в 49-м году страны соцлагерь появились, и появился это понятие «делектус» – это бесплатный обмен семенами. Вот. А я знаю, что страны соцлагерь изучали русский язык. Я начал с того, что в Германию написал, в Румынию написал, в Польшу написал, куда еще, в Венгрию написал. А когда писал, просил их написать западнее, еще западнее, и просил семена. И мне начали оттуда семена приходить. Я им, конечно, в ответ ничего не мог отправить, но я указал, что я чернобыльц, вот мне нужно то-то, то-то, то-то научиться выращивать. Вот. То есть это называется интродукция, акклиматизация, то есть приучить найти, скажем так, грубо говоря, генетического мутанта, у которого из-за вот этого случайной комбинации генов появилась способность выдерживать больше холод, понимаете, чем у себя на родине. Mm-hmm. То есть я искал генетических мутантов, грубо говоря, которые позволят расти у себя. Вот начинал с этого с участка в 4,5 сотки. Кстати, этот участок до сих пор у меня базовый. И вот я сейчас могу четко заявить, что там ежегодно выращиваю около 1500 саженцев, которые можно пересаживать на свои земли, в полях, лесах, которые можно продавать, реализовывать, которые помогут. И там у меня, например, гранаты растут. Это в Казани. Хурма растет, это в Казани. Вывел свои 3 сорта грецкого ореха. Один из них, меня приглашали провести семинар в Молдове, а со времен СССР в Молдове находился как бы научный центр по грецкому ореху. И вот я свои грецкие орехи туда привез, фотографии, фильмы привез, ребята снимали, помогли мне с видюшками, они все, то есть это все видели. Вот дерево срываю, взвешивается, все сразу видно, сколько весит орех с дерева сорванный. Кожуру очищаю, сколько весит без кожуры черный орех. Тут же его разбивается, все снято беспрерывно. Взвешиваю, сколько отдельно кожура весит, сколько весит ядрышко. И как ядрышко достается бабочкой. То есть легко извлекается, это тоже один из признаков. И признак, вот пленка на ядрышке светлая, не коричневая. Коричневая, значит, орех горчить будет. Он меньше ценность имеет. И вот я получил отзыв от специалистов мирового уровня из Молдовы, что я один орех грецкий вывел сорт мирового уровня даже. Так на это, наверное, уходит много времени. А вот на это и ушло время с 1989 года, когда я лежал еще в больнице. Я тогда все это делать начинал. Вот. И я же говорю, вот с 1973 года начал покупать книги по лесным делам. То есть вот пошло это дело у меня. Но самое главное, вот я то, что нарвался на документ от 1936 года американский, в котором четко было указано, что вот в этой продукции, вот есть такое понятие, что продукция – это как бы 3 составные части. Полезная продукция, вредная продукция и бесполезная еда. Нет в еде такого. Есть понятие полезная еда и понятие «вредная еда». Вот некоторые считают, вот сейчас, сейчас действует законодательство, принято об органическом земледелии, об органической пище. Это все туфта. Да, они, может, выращивать ее без применения гербицидов, удобрений. Вот мне говорят, а мы на навозе выращиваем. А что, лошадь что-то отдельное кушала или корова? Она кушала зерно с этих полей, в которых нет этих микроэлементов, понимаете? Мне поэтому в Китае, в Германии, когда сейчас сказали, стань охотником. Только лишь в мясе дичи есть эти микроэлементы. А у тебя, к тому же, Гусман Валерьевич, первая группа крови. Стали охотником? Стал охотником, да. Стал охотиться. Потому что только там есть микроэлементы, если вот белковую пищу будем рассматривать. Значит, кушай продукцию леса. Вот знаете, какой самый полезный ягода в России сейчас? 100%. Это клюква, которая на болотах растет. И калина, которая на болотах растет. Ну и лесная продукция, например, грибы. Но мне грибы кушать нельзя. У меня ожог был пищевода, желудок пораженный, плохо переваривается. Грибы тяжелая пища. Тяжелая пища считается. Поэтому я ограничен. И я понял, что мне нужен свой лес. Понимаете, вот умозаключение – это логика смотреть, где что есть. Потому что растения способны на большую глубину уйти, вытащить. Значит, колхозные, совхозные, все дачные участки – это бывшие колхозные, совхозные поля заброшенные. Их нарезали, никто лес не валил, участки не создавал там. То есть я понял, что колхозная еда, фермерская еда, еда моих, я говорил, зачем мне охотников? Я татарин, у меня полно родственников татар, мясо выращивают, очень вкусное мясо, даже русские говорят, что мясо вкусное. Евреи покупают татарское мясо, оно халяльно считается. И вот я так вышел на понятие леса. Я понял, что он просто не нужен для того, чтобы это лес был, а понял, что вся пища, которая есть вокруг меня, не позволит мне выздороветь, не позволит иметь здоровое потомство. Моим детям не позволит иметь своих здоровых детей. Вот есть такое понятие генотип, есть такое понятие фенотип. Вот мой генотип, мой фенотип на базе моего гена намного лучше, чем фенотип, допустим, вот молодняка 80-х, 90-х, 2000-х годов рождения. Он крепче. Я еще кушал здоровую пищу. Для слушателей можно расшифровать фенотип? А это значит, вот понимаете, вот в любых генах есть атомы вот этих микроэлементов. А если их нету, уже ген будет неправильно ущербный. Вот мы же знаем, что все наши клетки делятся пополам. Ежечасно, по-моему, 28 тысяч клеток обновляется в организме. Миллион что-то в сутки по типу этого. За счет деления. Вот если его нету, чему делиться? Понимаете? Женщина, пока она в утробе матери, 28 недель зародыши девочки, у нее же формируются все яйцеклетки. Они уже ущербные. То есть она уже гарантированно родит, скажем так, младенца, который на 80% будет ущербным. Сейчас из 10 младенцев здоровый только лишь полтора. А у остальных какие-то отклонения уже наблюдаются. Когда я родился в 50-м году, в 51-м году, у нас была пропорция такая, 9 младенцев были здоровыми. У одного были отклонения какие-то. Да, были голодные годы, у меня отец и мать были фронтовики. Но фронтовики что означает? С 42 по 45 год. Отец до 49 года служил, воевал, бендеровцев выбивал на Западной Украине. Значит, говорит о том, что гены у них тоже были крепкие. В окопах посиди-ка столько лет. Ну да. С овшами. У меня мать была радистом, связистом была, точнее. Отец был артиллеристом. Вот с 42 по 45 год я, говорит, в общей сложности на фронте был 7 месяцев. Остальное в госпиталях с тяжелыми ранениями. У них какая-то такая батарея была, пушек 76-миллиметровых. Вот танки что-то прорвали немецкие, как пробку, затычку засовывали их туда. Скорая помощь. Угу. Вот, и поэтому вот он умер с осколками в могиле. Ушел с осколками, понимаете? Поэтому... Люди старой закалки. Люди... Вот старый закалка, ребята... Нужно всегда вспомнить то, что говорил врач Александр Македонский, Гиппократ. Мы то, что мы едим. Вот это первое, что он сказал. И второе он сказал, вот хлеб снило, с куском этого хлеба воин к месту битвы может 6 часов бежать, чтобы опередить врага, но и лучше позицию занять. 6 часов драться и победить врага. 6 часов собирать павших воинов, сжечь, придать огню, ну, чтобы инфекции не было. И потом 6 часов пировать с вином и с женщинами, праздновать победу. Вот весь хлеб Нила, который до Асуанского водохранилища, то есть там, где разливы есть. А что такое разливы? Белый Нил, голубой Нил вместе соединяются, Нилы образуют великие. Один Нил в Суданскую плоскогорье течет, это горы, это минералы. А другой Нил течет с экваториальной Африки, какашки бегемотов, водоросли, дохлая рыба, опять микроэлементы, понимаете? Разлив орошает, это ежегодно эти микроэлементы попадают в почву, попадают в хлеб. Вот весь хлеб Египта закупает военное ведомство США. То, что это самый ценный хлеб в мире. А они своему населению скармливают хлеб, который покупают у нас и на Украине. Вот и все. То есть я понял самое главное, если я хочу жить, я должен нормально кушать. Нормально кушать – это не просто вот то, что мы называем экологически чистой, да, это все туфта. Это даже 1/10 доли нет пользы от этого. В хлебе должны быть микроэлементы. В еде должны быть микроэлементы. И вы выращиваете для себя? Я стал это выращивать, да. Вот. Надо было сумку с собой взять. Я на семинар взял. А какие вот самые любимые ваши деревья, продукты? Что очень просто сделать? Вот даже вот любые слушатели, зрители, это сразу в эту тему въедут. Значит, закупить от фирмы ООО «Унифлор», это Санкт-Петербург. Значит, вот такие упаковки, там 180 миллилитров, а раствор 16 микроэлементов в хелатной форме. Это именно этот раствор называется микро. Там все 16 микроэлементов есть. Помните, я говорил, что есть рекомендации от 2004 года в России изданы, мало распространены, о них даже врачи не знают. Когда вот я раз в год, это делаю в феврале, в марте обычно, а прохожу медосмотр как чернобылец. Сейчас появился оборудование, которое позволяет это очень быстро сделать. И вот с 2008 года врачи засекли, не просто у меня остановилось падение моих функций, у меня началось восстановление моих функций. И врачи знают, Гусман, мы знаем, что ты таблетки никогда не пьешь. Единственное, что я делал, это когда мне становилось плохо от переливания крови, особенно из руки в руки, хорошо идет. А второй момент, значит, это аскорбинка, витамин С с глюкозой внутривенно. Вот это быстро очухиваешься. Вот. Ну, от желудка, естественно, вот это лекарство. А больше я старался ничего не принимать, вот так вот только лишь лечение было. Это закупать вот эти микроэлементы, растворять их как положено. Желательно найти опрыскиватель, который делает как туман. Капельки, чтобы были меньше 50 микрон, и 5 раз в году опрыскать свой участок, на котором укроп растет, петрушка, не знаю, помидоры, огурцы, то есть, чтобы на листья попало. И фрукты, овощи, фруктовые, плодовые деревья опрыскивать. Я же говорю, у меня яблоки не мерзнут до температуры, 12-15 градусов я собираю. Потому что у меня в почве есть марганец, в почве есть цинк, они влияют на синтез глицерина. А глицерин – это антифриз, благодаря которому дерево не замерзает. И поэтому я смог выращивать не только себя, восстановить, но и растения могут выжить при таких отрицательных температурах. Но у вас есть вот свои собственные растения, которые кормят именно вас, да, адаптированы под вас. И есть много-много саженцев, которые куда-то вот расходятся. Вот куда, значит, они расходятся? Я вот участок хороший. Первый участок я получил 120 гектар, его у меня отняли. Значит, моя задача была, помните, я вам про группы земель говорить, получить там, где есть водоохранная зона, там, где есть овраги и все прочее. А по документам это все считается пашнями и сенокосами, пастбищами. Вот, например, когда я один документ на землю получил, Мне дали карту, на картах отмечена вершина оврагов, а на этой территории еще были заглушенные буровые скважины. И недалеко стоял репер. Но это есть геодезическая система на территории СССР, и там такие пирамидки стоят. Координаты этой пирамидки точно известны географически, и известна точно высота, на которой эта пирамидка стоит. Точно-точно известно. Военные геодезисты измеряли, все это железно сделали. То есть у меня есть три неподвижные точки. Тригонометрия, косинус, синус, GPS есть у меня хороший. Я приходил на вершину оврагов, смотрю, елки-палки, у меня вершина оврагов не совпадает с вершинами оврагов, которые на карте. Заставил официально приехать, сделали замер, оказалось, что у меня более, почти что на 40 гектаров земли меньше, чем по документам указано. Потому что овраги росли. А если овраги растут со скоростью больше 2 метра в год, это вообще считается караул. Там любое сельхозпроизводство должно останавливаться, немедленно нужно овраги останавливать. А у меня овраги росли со скоростью 10 метров в год. Неправильно все пахалось. Ну и кому нужен такой фермер? У них везде в отчетах столько-то гектаров, а я приношу доказательства. Площадь оврага считается по гиперболе. Я это знаю, формула элементарная. А я приношу документ, что у меня... А куда я 40 гектаров дел? То есть, получается, они ежегодно проводили раз в 5 лет почвенное обследование, замеры территории. То есть, получается, приписки. Это только лишь у меня. А соседней территории? И мне уже в курилке ребята сказали: «Усман, ты как хозяин действуешь правильно». Но это будет означать, что мы все эти годы занимались приписками. Извини. И начали меня прессовать. Пригласили. А я сообразил, что сделал. Я пригласил судебную экспертизу. Приехал судебный эксперт. Судебная экспертиза длится год на земле биологическая. Он координаты снял, где у меня вот это виды деревьев растут, краснокнижные, вот это растут туда-сюда. Примерно количество саженцев. То есть посчитал в нескольких местах на 100 метров полосы, сколько саженцев. Там, тут, там, ну, средний где-то аппроксимацию сделал. Вот. Все написал. А он комплексный эксперт, он еще экономику может посчитать. И он мне написал, что я в год со своей бабушкой, работая 3 недели в году, увеличиваю прибавочную стоимость моего участка на 1 000 000 рублей. Это колхозы отдыхают, понимаете, со всем автопарком со своим, понимаете? Плюс он дал заключение, что это склоны, на них пахать нельзя, а я нашел справочник агронома. Я нашел военные карты 40-х годов, там не было оврагов на этом берегу Камы. А сейчас овраги по 3 километра длиной. И он четко написал, вот очень часто пишется снижение почвенного плодородия, увеличение почвенного плодородия, это словоблудие. Советский Союз подписался под универсальной десятичной классификацией. Когда мы какую-то книжку берем из библиотеки научной, здесь вот сбоку наклеечка написано УДК и шифр-код. Вот эта вот терминология, которая есть, она принята у нас как правовая. Там нету понятия снижения почвенного плодородия. Есть понятие уничтожения почвенного плодородия. Нету понятия увеличения почвенного плодородия. Есть понятие восстановления почвенного плодородия. Понимаете? Я этого эксперта заставил писать в этих официальных терминах. Плодородие уничтожено предыдущей противоправной сельхоздеятельностью. Здесь нельзя было пахать. Здесь должна была быть водоохранная зона. Ну, водоохранная зона – это отдельная тема. Еще в древности тоже говорили ученые Древней Греции, что при моей жизни здесь были полноводные реки, и склоны были засажены деревьями. А теперь ручьев нету, деревьев нету, и нижняя плодородная равнина превратилась в пустыню. Ну, а вот эти вот саженцы, которые там все-таки вырастают... И вот я эти саженцы пересаживал, да, на это 500 гектаров, например. Я за субботу, воскресенье с супругой, у меня тогда инвалидская кушка была, приезжали, там был этот самый мотель, снимали мотель на 3 ночи. Я супругу в пятницу забирал с работы, мы уезжали туда, собаки, у меня борзые, вот, приезжали туда, ружье, вот, саженцы все в машине лежат, бур в машине лежит, лопаты, и мы с ней вручную за субботу, воскресенье сажали саженцы до 1,5 гектара леса вручную. И то, она у меня такая женщина грузная, Вот бухгалтер, сидячая работа, ходить-то больно не может. Вот. До 3 часов работы. Все, я устала. Она не говорит, что я устала, и потом на часы смотрит. Она на часы смотрит. Все, я устала. Понимаете? Так интересно, что отпускаешь ее, а сам там ямы копаешь на следующий день, чтобы сажать что-нибудь типа этого. То есть работа несложная. То есть если ты 1500 саженцев можешь вырастить на полу на 2,5-3,5 сотках, то есть ты подготавливаешь саженцы, чтобы их к себе туда пересадить. Для чего вот нужна вот эта работа? Ну, во-первых, для чего нужна? Вот когда я в больнице лежал, к нам приходили и попы, и муллы приходили. Вот Кораны приносили на русском языке, на татарском языке, не по-арабски написано, то есть толкование Корана. Попы приносили свои книги ребятам русским. Вот. Начинаешь думать о вечном немножечко, понимаете? И вот я как-то про себя подумал, значит, если тот свет существует, Бабай же спросит у меня, вот ты образованный был, тебе Аллах дал возможность учиться, дал возможность соображать, дал возможность не быть в 90% бытовых идиотов. А что ты за землей не ухаживал, за землю предков? Нормальный ведь вопрос? Может так возникнуть? Может возникнуть. Мы должны думать о предках. Вот я так и подумал, что я даже вот если вот эти 500 гектаров восстановлю, а оттуда брался анализ почвы в Америку, возился, с моего питомничка и оттуда. И мне сказали, что там даже еду выращивать нельзя. А мы до этого заключения анализа с супругой там ведро земляники собирали. Там вот это вот земляника называется, да, мелкие ягоды по-русски? Да. Вот. Да. Мы собирали, там ее настолько, вот одна борзая у меня белого цвета была, кобель, бой. Когда он ложился на бок, вставал, у него бок красный был, понимаете, ягод столько много было, склоны были. Вот. И поэтому вот я счел, что, во-первых, я нашел такой вид деятельности, который супер полезен для меня, для моего здоровья, экономически выгоден для меня. Вот ребята закупают где-то саженцы, привозят, сажают, и они у них гибнут, потому что эти саженцы выращены в Бельгии или в Польше. Пришли сюда, их тут запаковали в какой-то горшок и продают. А я за счет отбора, селекции отобрал. Вот, например, начал родить грецкий орех. Я смотрю, он мелкий. Смотрю, у него кожура толще 2 миллиметра. Вот на лист бумаги нужно взять орех, другим листом закрыть и какой-то деревянной колотушкой раздавить, посмотреть, как масляное пятно распространяется. Вот если оно дойдет 19 сантиметров, в диаметре будет. Жирность хорошая. Ну, простые приемы есть, понимаете? Вот. Соотношение массы скорлупы и массы ядрышка должно быть очень хорошо. Это 40% ядрышка весит, 60% скорлупа весит. Все это замечательно. Вы считаете... Но тут еще и моральная такая вещь супер получилась. Я восстанавливаю землю предков. Мне стало это приятно, понимаете? Что я занимаюсь вообще параллельно еще делаю общественно полезное дело. Для себя, для своих потомков, понимаете? Восстанавливаю то, что уничтожили бытовые идиоты. А вот такой вот вопрос, в общем-то, возникнет, наверное, у многих слушателей. А вообще прибыль-то вам это какую-то приносит? Знаете, вот участок в 4,5 сотки, если ты занимаешься саженцами, 1,5 миллиона рублей. Значит, это 2 месяца рабочего времени, если по 80 часов считать. Все. Поэтому вот... Это выгодно, супервыгодно. Работа, которую вы делаете, она не просто спасает землю, она не просто ее обогащает. Обогащает и восстанавливает самого человека, здоровье. Да, обогащает самого человека, но оказывается, и это обогащает еще очень материально, выгодно. Да. Вот когда я, значит, интернет, туда-сюда все... Как-то нарвался на конференцию на какую-то лесную, там, туда-сюда, по селекции, по акклиматизации. И решил посмотреть труды, о чем там базарят. Как о великих научных достижениях делают то, что я сделал 10-15 лет тому назад в легкую. Без бюджетного финансирования, без штата научных работников, в легкую. Просто включая мозги и имея элементарные познания в литературе, понимаете? Потому что каждая семечка – это опыт. 10 семечков – 10 опытов. 1000 семечков – 1000 опытов. Согласны, да? Конечно. Оно же по-разному будет вести. У каждого свой набор генов. Вот. И Меня пригласили вот своим опытом делиться с Североамериканской ассоциацией ореховодов. Значит, у них то, что у меня растет, на той широте, у них даже яблок нету с грушами. Но я предлагаю о том... И они каждый орех мой покупают $50-60. Каждый орех мой. Я предлагаю о том, как вы делитесь своими уже знаниями, наработками, рассказать в нашей следующей программе. Да легко, если она человек, я считаю, что она полезна будет. Человек поистине удивительное существо на этой планете, и о всех наших возможностях мы даже порой сами не догадываемся, о чем нам сегодня и доказал, и поведал Гусман Валевич Минлибаев. Благодарю за то, что сегодня были с нами и поделились своими удивительными открытиями и достижениями. Я Елена Андреева, это Народное славянское радио. Быть добру!